Название. Черное ледяное бамбуковое растение дух-зверь. Возраст. 328 лет. Способность духа. Посох черного льда. Это было черное бамбуковое растение с сильной защитой, однако у него не было способности к атаке, и поэтому он мог только сидеть там, надеясь, что атакующий сдастся и уйдет. Черный лед оказался очень крепким. Мне потребовалось 3 сильнейших атаки в форме обезьяны, чтобы убить растение. Если я улучшу кольцо духа еще пару раз, оно станет неразрушимым. Я с легкостью впитываю его духовное кольцо и только собирался проверить свои новые способности, как внезапно понял, что у меня теперь 2 хвоста. Как, черт возьми, это случилось? Может быть, это эффект поглощения духа леса? Потребуется намного больше концентрации, чтобы контролировать каждый из хвостов, и было бы неловко, если бы хвосты двигались сами по себе и хватали людей без моего ведома. Я пробую убрать их, но вместо этого они сближаются и сливаются обратно в один хвост. Я не смогу использовать несколько хвостов, пока научусь разделять свой разум, чтобы контролировать каждый из хвостов. Не обращая внимания на странный инцидент, я проверяю свою новую способность духа. Посох черного льда. Вызов посоха из черного льда. Длина посоха может быть изменена путем увеличения или уменьшения количества льда. Долговечность льда определяется возрастом кольца духа. Например, если кольцу духа 10 тысяч лет, то льдом будет 10 тысяч летний черный лед. Посох идеально вписывается в мои руки. Мне всегда было трудно держать оружие, так как мои руки увеличиваются в форме обезьяны, и это влияет на мою маневренность при качании на деревьях. Если я смогу призывать этот посох, когда захочу, то смогу просто убрать, когда буду раскачиваться на деревьях, и снова призывать его, когда буду сражаться. Это можно использоваться, чтобы сделать мои движения непредсказуемыми. Если мой посох вырастет, он мгновенно погасит мой импульс, а еще его можно использовать для в качестве шеста. После того, как я получил новое кольцо, я начал собирать все попадавшиеся мне кольца духа в свой посох. К концу я смог увеличить его до 873 лет, почти утроив его плотность. Я вышел из царства вознесения духов, чтобы проверить каменную доску в бессмертном царстве. Бессмертное царство фиолетового нефрита, второй уровень разблокирован. Преимущество второго уровня. Время течет со скоростью 3 часа 1 минута, 3 часа в бессмертном царстве. Один за пределами бессмертного царства. Энергии духа в 3 раза больше. Размер земли 2,5 км × 2,5 км. Третий уровень будет открыт на третьем кольце духа. Теперь тренировки в этом мире будут в 9 раз эффективнее тренировок на улице, и я смогу проводить больше времени, улучшая кольца духа и сражаясь на арене духа. Прошло еще 2 года, и за это время девочки получили свои вторые кольца духа, а я только что получил свое третье. Юэ получила кольцо духа контрольного типа под названием «Ледяные цепи». «Ледяные цепи? Создавайте ледяные цепи, чтобы связывать врагов». Юэ, благодаря изучению своих способностей, получила синергетический эффект, позволяющий ей создавать цепочки из любого места в пределах ее области мгновенного замораживания. Второе кольцо духа Фэнь-Фэнь было чисто атакующим, на основе огня, под названием «Взрыв адского пламени». «Взрыв адского пламени» собирает адский огонь в шар, который затем бросается на врага, нанося огромный урон Ае. Чем больше адский огонь собирается, тем больше урон. Сама атака была не очень сильной, так как можно было легко увернуться, как от меча. Но когда девушками вместе, Юэ использует свои навыки контроля, чтобы связывать, в то время как Фэнь-Фэнь выпускает шар. Вместе они могут убить духа эксперта 40-го ранга. Они даже пробивали меня некоторое время, пока я не получил свое третье кольцо духа. Трансформация короля обезьян. Трансформация короля обезьян. Вторая трансформация в форме обезьяны. Увеличивает силу на 20%, защиту на 20%, скорость на 20%. Увеличение на 20% для каждой эволюции. Увеличивается до 200% в возрасте 1 ГМЛН лет. Я получил его после недели поисков внутри бессмертного царства. Я нашел стаю обезьян во главе с королем обезьян, которых я убил и взял кольцо духа. Мой дух царя морозных обезьян приобрел еще один хвост, и, используя анализ на себе, я понял, что мой дух эволюционирует с каждым кольцом духа. Имя. Чэнь Вулинь. Дух ранг. 30. Дух. Треххвостый король ледяных обезьян. Синхронизация увеличения силы на 60%. Поскольку кольцо духа, которое я получил, было 800-летним королем обезьян, я смог быстро превратить его в пурпурное кольцо тысячноголетнего возраста, увеличив его мощность до 60%. Способность преобразования короля обезьян была чрезвычайно мощной, и она позволила мне легко победить девушек. Юэ часто пыталась запугать меня, когда она была в состоянии победить меня, так что когда я смог победить их, я привел ее в комнату, поставил на колени и шлепал ее по заднице, пока она не стала молить о пощаде. Мне показалось, что ей понравилось получать по заднице, и я случайно продолжал бить ее. В итоге некоторое время она не могла сидеть и стала игнорировать меня, пока я не поцеловал ее в губы и не сказал, что мне жаль. Фэнь-Фэнь немного заволновалась, что я могу и с ней такое сделать, и начала тихо умолять: «Брат, пожалуйста, будь нежен». Услышав это, у меня чуть не лопнул кровеносный сосуд, но смог сдержать себя от нападения на нее. Обе девочки развивались быстрыми темпами, и у них началось половое созревание. Я был все еще на полголовы выше их, но их тела начали приобретать некоторые изгибы и формы. Фэнь была на несколько сантиметров меньше, чем Юэ, и у нее была очень вызывающую и упругую попку. Ее грудь только начинала расти, но уже можно понять, что в будущем у нее будет хороший размер. Возможно, это из-за духа Феникса, но было видно, что она уже была потрясающей красоткой, с естественной элегантностью, смешанной с ее обычной энергичной и живой натурой. У Юэ тоже был дух Феникса, и ее холодная и царственная аура могла отпугнуть любого из ее женихов. Ее грудь была больше, чем у Фэнь-Фэнь, и могла прекрасно уместиться в моих руках, в то время как ее зад был очень мягким и упругим, идеально подходящим для порки. Мы втроем уже поняли нашу любовь друг к другу и иногда резвились в ванной, но я сказал им, что хочу подождать, пока им не исполнится 12 лет, прежде чем заниматься сексом. Хоть и кажется, что мы развиваемся быстро и остаемся в хорошем состоянии дольше благодаря духовной энергии, все равно странно делать это до 12. В Академии Голубых Змей обе они известны как богини-близнецы, потому что они самые красивые и влиятельные девочки в школе. Вначале многие мальчики пытались познакомиться с ними, но после того, как кто-то из них прикоснулся к Фэнь-Фэнь, она сошла с ума, избив мальчика до посинения. С тех пор никто не подходил к ним и только восхищался ими издалека. Иногда они видели, как я ходил с ними по школе и флиртовал. Из-за ревности они пытались драться со мной, когда я был один, но быстро убегали, когда я использовал иллюзионное ледяное превращение, чтобы создать 9 колец черного духа. Когда они жаловались учителям, я показывал только 2 желтых кольца духа, в результате чего они попадали в неприятности из-за лжи. Теперь, когда нам уже по 10 лет, мы решили переехать в город Сутуа, чтобы сразиться на арене Великого Духа. Мы упаковали наши сумки и положили их на хранение в Бессмертное Царство. Потом я использую преображение иллюзий льда, чтобы замаскировать нас, и уходим без предупреждения. Глава 11. Прибытие в Сутуа-Сити. Прибытие в город Сутуа займет около месяца. Там мы будем сражаться на арене, чтобы получить некоторый опыт и деньги на плату за обучение. Используя обложку иллюзия трансформации льда, мы покидаем Академию Голубой Змеи. Я решил проверить наши статусы. Имя: Чэнь Вулинь. Возраст: 10. Дух: ранг 31. Дух: старейшина. Физическая сила: 150 кг. Дух: треххвостый король ледяных обезьян. Первое кольцо. Иллюзия ледяной трансформации: 52 830 лет. Черное. Второе кольцо. Посох черного льда: 72 128 лет. Черное. Третье кольцо. Трансформация короля обезьян: увеличение на 60%, 4320 лет. Фиолетовое. Бессмертное царство. Третий уровень разблокирован, в 16 раз эффективнее. Третий уровень духовного царства вознесения разблокирован. Боевые искусства. Базовые навыки персонала обезьяны: самопонимание, шаги обезьяны, самопонимание. Имя: Чэнь Юэ. Возраст: 10. Дух: ранг 21. Дух: гроссмейстер. Физическая сила: 85 кг. Дух: древний ледяной феникс. Первое кольцо. Внезапное замораживание: 401-летний, желтое. Второе кольцо. Ледяные цепи: 650 лет, желтое. Имя: Ян Сифэнь. Возраст: 10. Дух: ранг 21. Дух: гроссмейстер. Физическая сила: 100 кг. Дух: древний огненный феникс. Первое кольцо. Ударные когти огненного феникса: 422 года, Желтое. Второе кольцо. Взрыв адского пламени. 638 лет. Желтое. Поскольку, во время учебы, мы только и делали, что тренировались, у нас почти не было времени на отдых. Поэтому теперь, когда мы находимся в путешествии, мы решили, что будем считать это отдыхом от всей тяжелой работы. Я покупаю все места в повозке, чтобы мы втроем могли побыть наедине. Мы проводили время, наблюдая за проходящими мимо пейзажами, обнимались вместе или болтали о том, что мы хотим сделать, и играли в задней части кареты. Нам на пути попался дух-зверь, который напугал водителя. Я использовал трансформацию короля обезьян и отпугнул его. Когда я использую трансформацию короля обезьян, весь мех на моем теле исчезает и собирается на моей голове, за исключением кольца на запястьях, шее и лодыжках, что создает впечатление, будто я ношу украшения из меха. Мое тело также становится больше, достигая 170 сантиметров, в то время как мои ноги превращаются обратно в человеческие. Мех на моем лице также исчезает и показывает мое красивое лицо. Мой хвост также становится длиннее и сильнее. Когда мы приедем в другой город, мы останемся там на день или два, чтобы сходить на свидание, заодно проверяя магазины на предмет чего-нибудь интересного. Таким образом, мы блуждали из деревни в деревню, заигрывая друг с другом и собираясь на свидание. Это заняло немного больше времени, потому что мы не торопились, но через полтора месяца мы прибыли на окраину города Сутуа. За это время мне удалось развить трансформацию короля обезьян до 12888-летнего возраста, увеличив ее рост до 80%. Если я использую чистую силу, я могу равномерно сражаться с духом королем ранга 60 в чистом виде. Мы забронировали гостиницу рядом с ареной и вышли, чтобы что-нибудь поесть. Мы вошли в красивый ресторан под названием Вилтуртли. Там было тихо и почти не было клиентов, поэтому мы решили поесть здесь. Во время еды я говорил с ними о наших планах на будущее. Город Сутуа – один из двух крупных городов королевства Балак, в котором мы находимся. Мы останемся здесь на некоторое время, чтобы получить боевой опыт на арене и заработать денег. После этого мы пойдем поступать в Шрек-академию. Девушки выслушали и согласились со мной. Внезапно двери ресторана громко распахиваются. Группа молодых людей в одинаковых одеждах высокомерно входит и садится за большой стол. Кажется, они из какой-то академии находятся под присмотром столь же высокомерного учителя. Один из юношей заметил Юэ, когда она посмотрела в их сторону. Он что-то нашептал друзьям, и они переводят свой взгляд на нас. Вскоре их лидер встает и подходит к нам. «Эй, красавица, почему бы тебе не пойти и не поесть с нами? Мы из Академии Молниеносного Льва, мы будем хорошо к тебе относиться». Затем он посмотрел на Фэнь-Фэнь и удивился, что здесь целых две красавицы. Затем он посмотрел на меня, но, увидев, что я мужчина, он теряет ко мне интерес и игнорирует меня. «Твоя подруга тоже может пойти к нам, мы очень дружелюбны». Я почувствовал, что начинаю злиться. Кто-то пытается флиртовать с моими девочками прямо на моих глазах. «Эти девочки мои, так что иди поиграй в другом месте, иначе мне придется тебя убить». Услышав мои слова, девушки посмотрели на меня немного похотливыми глазами, полными любви, но тут же похолодели от ярости, когда услышали, что он сказал. «Хэмэмэм, они обе твои, ты, наверное, просто какой-то подонок-простолюдин с белым лицом, и тебе повезло, что ты их подобрал. Теперь, когда мы здесь, ты больше не нужен, так что проваливай». Фэнь-Фэнь мгновенно вскочила и врезала ему по лицу, отправив его в полет на 3 метра. Люди из Академии Молниеносных Львов встали и подбежали к лидеру, в то время как их учитель посмотрел на нас. «Ты смеешь нападать на одного из наших учеников? Я поймаю тебя и позволю всей школе использовать твое тело в качестве оплаты». Услышав, что учитель осмелился угрожать моей Фэнь-Фэнь, я использую свое преображение короля обезьян, вызываю свой посох черного льда и атакую его. Юэ использует внезапное замораживание и цепи льда, чтобы связать учителя. Цепи не могут удержать его, но они оглушают его на секунду, давая мне достаточно времени, чтобы встать перед ним. Я со всей силы бью черным посохом ему по голове. Половина его тела мгновенно взрывается, а другая половина врезается в землю. Поскольку эти люди знают его и, вероятно, вернутся в свою академию, чтобы отомстить, я убиваю их, чтобы предотвратить опасность в будущем. Я снова становлюсь человеком и вывожу девушек из ресторана, оставив немного денег на ремонт и уборку. Мы идем в гостиницу, И по какой-то причине Фэнь-Фэнь молчит и просто идет позади меня. Мы вернулись в гостиницу, и я попросил Юэ приготовить ванну. Пока мы наедине с Фэнь-Фэнь, я нежно обнимаю ее и спрашиваю, в чем дело. Она больше не могла сдерживаться, и по ее лицу потекли слезы. «Брат Вулинь, из-за нас у тебя постоянно возникают проблемы. Мы причиняем тебе неприятности, из-за нашего духа, из-за нашей внешности, мы просто бремя для тебя. Так почему ты до сих пор не бросил нас? Из-за нас погибла вся деревня». В конце она уже громко плачет в моей груди. «Ты хочешь, чтобы я оставил вас двоих?» Я спрашиваю ее, и она крепче обнимает меня, покачивая головой. «Нет, я не хочу, чтобы ты уходил от нас, но мы всегда причиняем тебе неприятности и ничего не можем сделать взамен. Также не хочу оставлять тебя, я люблю вас обоих больше всего на свете, поэтому никакие неприятности не смогут заставить меня покинуть вас. Если неприятности придут к вам, им сначала придется пройти через меня, и если они захотят пройти мимо меня, то пройдут по моему мертвому телу. Если ты больше не хочешь быть обремененной этими неприятностями, становись сильнее, чтобы никто не смел больше беспокоить нас». Услышав это, ее глаза загорелись решимостью, затем она посмотрела на меня. «Брат, ты потерпишь нас еще немного, пока мы не будем достаточно сильны, чтобы не создавать проблем. Конечно, я планирую защищать вас всю оставшуюся жизнь». Сказав это, я быстро закрываю ее губы своими, не давая ей времени усомниться в себе. Я провожу языком по ее зубам и открываю рот, прежде чем найти и поиграть с ее языком. Она издает тихий звук, как шокированная мышь, но расслабляется и следует моим шагам. Я кладу руку ей на задницу, а другой на ее грудь и начинаю массировать их. Мы целуемся в течение 5 минут, прежде чем я ее отпускаю. «Давай на этом остановимся. Я все еще залит кровью, нужно принять ванну, а затем лечь спать». Мы вышли на улицу и увидели Юэ, ждущую перед дверью. Я обнимаю и слегка массирую ее грудь. «Спасибо, что дала нам время». Она краснеет и кивает головой, и мы втроем идем принимать ванну. Я раздеваю их обеих и мою их тела своими руками, а они моют мое. После этого мы сидим в ванне. Девушки уселись на мои ноги, а я обнял их сзади. Мы немного поиграли, и я позволил девочкам побаловать меня, потому что они все еще чувствуют себя плохо и должны выпустить пар. Затем мы пошли спать. Обнимая и успокаивая, я поглаживаю их тела, после чего засыпаю. Мы прибыли на арену Великого Духа в масках, чтобы скрыть свои лица. Было бы неприятно, если бы мое преображение иллюзии льда прекратило работать, пока мы сражались. Каждый из зарегистрировался для участия в одиночных битвах. Также девушки сформируют команду для битвы 2 на 2, а затем мы втроем соберемся для сражения 3 на 3. Во время сражения на арене, я планирую не использовать свои формы обезьян, поскольку они сделают меня слишком сильным. Вместо этого я буду использовать свои навыки посоха и попытаюсь победить сильных со слабыми способностями. Если смогу научиться делать это, то буду побеждать людей с более высоким рейтингом, чем я, только с помощью техники, как Тан-сан с помощью техники скрытого оружия. Глава 12. 3 и 4 кольца. Мы каждый день сражались на духовной арене и отдыхали только по выходным. Я большинство своих сражений я выиграл еще в начале, потому что мой посох внезапно вырастал и выбивал людей с ринга. Но как только об этом стало известно, я смог выиграть лишь половину своих сражений. Благодаря постоянным тренировкам моего физического тела я могу сражаться лицом к лицу с аналогичными по рейтингу владыками духовной системы, в то время как я могу проверить свою выносливость на защитниках духовной системы. У девочек результаты были немного хуже, они победили только в 33% сражений. Юэ была в состоянии контролировать своих противников, но у нее не было никаких атакующих способностей, чтобы прикончить их. Поняв это, я решил попробовать скопировать некоторые приемы с Тан-сана, чтобы помочь Юэ стать сильнее. У Фэнь-Фэнь была высокая сила атаки, но она могла сделать лишь один удар, так как взрыв адского пламени требует времени на перезарядку. Поэтому, если они смогут уклониться от ее ударов когтями, они, вероятно, победят. В битвах 2 на 2 девушки показали отличную командную работу и смогли победить всех своих противников, редко проигрывая битву. В битвах 3 на 3 я играл в качестве танка, используя свой посох в качестве щита, в то время как Юэ получала контроль над ареной. После связывания противников, Фэнь-Фэнь атаковала их. Таким образом, мы смогли выиграть 75% наших сражений. Прошло пару месяцев. Я не смог добиться значительных успехов в улучшении своего посоха и оказался в тупике. Я ничего не мог сделать, чтобы изменить это, кроме как продолжать сражаться. Но однажды, в царстве Вознесения Духа, пока я сражался в водной среде, меня осенило. Во время боя в мелкой воде я заметил, что вода давит меня, но никогда не сопротивляться. Вместо этого она продолжает плавно течь, уменьшая мою выносливость. Поняв это, я решил попытаться двигать посохом подобным образом, и через некоторое время я смог прикоснуться к тайнам водной природы. Там я понял, что природа – лучший учитель для тех, кто делает свои собственные техники. Каждый элемент имеет свои уникальные характеристики, и из них я могу научиться интегрировать их характеристики в свои боевые искусства. Прошло полтора года. Примерно через неделю Юя и мне исполнится по 12 лет, в то время как Фэнь-Фэнь исполнилось 12 еще в прошлом месяце. За это время я смог понять элементы воды, огня, земли, ветра и стали, интегрировав их в свое искусство владения посохом, которое я назвал искусство квинтэссенции посоха. Когда я изучил все 5 элементов и собрал их вместе, смог легко сражаться с теми, кто был сильнее меня, и вскоре стал известен на арене как бог посоха. Девочки также стали довольно известными благодаря своей команде 2 на 2, которую называли огненной и ледяной феями. Теперь, когда достигли половой зрелости, они стали очень привлекательными. Благодаря духовной энергии, питающей их тела и выполняемыми ими физическими упражнениями, они росли намного быстрее других людей. Среди нас, Фэнь-Фэнь является самой маленькой, всего 160 сантиметров и имеет красивые и стройные груди, которые я могу уместить в руке. При массаже они мгновенно возвращаются на место с удивительной эластичностью. Ее задница также обладает удивительной упругостью и никогда не падает с места. Ее бедра начали расти наружу, в то время как ее талия остается крошечной, позволяя моим рукам легко обхватить ее или схватить за задницу. Ее светлая белая кожа подчеркнута ее длинными рыжими волосами. Ее внешность так же красива, как у феи. Юя, вторая по высоте. Ее рост 165 сантиметров. Ее тело выглядит более зрелое, нежели энергичное школьное тело Фэнь-Фэнь. Несмотря на то, что ей 12 лет, у нее уже до чашки груди. Вероятно, это из-за того, что я их много массирую. Их мягкость поражает, и моя рука тонет, когда я пытаюсь их схватить. У нее тонкая талия с мягкой кожей, как будто она не трудилась ни дня в своей жизни. Ее бедра широкие, а задница большая, у нее идеальная фигура. С тех пор, как я запретил секс, наши сексуальные расстройства выросли, и мне в конце концов пришлось позаботиться об этом. Пару дней назад я увидел, как Юэ ласкает себя и понял, что не могу заставлять их ждать слишком долго. Но непослушную девочку все равно надо наказать, поэтому я уложил ее на колени и заставил раздеться. Делала она это перед Фэнь-Фэнь. После чего я ударил ее, одновременно сжимая ее соски и заставляя извиняться до тех пор, пока она, измотавшись, не кончила. После этого я схватил Фэнь-Фэнь и притянул ее к себе. Я поцеловал ее, снял с нее одежду и начал играть с ее грудью. Грудь идеально вписывается в мои руки. Я разминаю ее розовые соски и щелкаю их, заставляя ее неоднократно дергаться. Затем я подношу руку к ее влагалищу и медленно ласкаю ее снаружи. Она начинает стонать и безудержно дергаться. Затем я немного раздвинул ее киску и добил ее небольшим тычком в клитор. Не в силах сдержать эмоций, она кричит и судорожно кончает. После того, как они обе кончили, я вымыл их и уложил спать. Сейчас выходные, так что пора отдохнуть. Девочки хотели сходить вместе со мной по магазинам, но отмазался тем, что я хочу продолжить совершенствоваться, так как я близок к прорыву. У девушек 29 уровень, а меня 39. Вполне вероятно, что мы получим наше следующее кольцо духа до того, как отправимся в Шрек-академию. Когда девушки отправились за покупками, я убедился, что они ушли, и быстро воспользовался иллюзорной трансформацией льда, чтобы превратиться в мужчину средних лет. Он уже стал 100-тысячелетним кольцом духа вместе с двумя другими, что делает невозможным найти недостатки даже для титулованного Далуа. Я выхожу из гостиницы и направляюсь в торговый район. Когда я добираюсь до него, я нахожу знаменитый ювелирный магазин и захожу туда. Там меня встречает работница. Я прошу показать мне ее кольца. Она вызывает свои кольца духа, одно белое и одно желтое. Смеясь над своей оговоркой, я поправляю себя и прошу посмотреть, показать мне ювелирные украшения и кольца, которые она продает. С покрасневшим от смущения лицом она ведет меня к украшениям. Я нашел два кольца, которые мне понравились. Я превратил свои руки в руки девушек, чтобы проверить размер. После получения правильного размера я также выбрал одно для себя. Затем заплатил за кольца и быстро пошел назад к гостинице, как будто ничего не случилось. После того, как девочки вернулись, мы сели поужинать вместе. Пока мы ели, они рассказывали о том, как проверили день. Когда они закончили, я провожаю их в нашу комнату, где попросил их присесть. Мы вместе уже довольно долго, Юэ с рождения и Фэнь-Фэнь с 3 лет. Никогда еще я не сожалел о том, что был с вами двумя и никогда не пожалею об этом. Я люблю вас обеих и хочу остаться вместе навсегда. Поэтому, пожалуйста, станьте моими женами. Я показываю им кольца. Кольцо, которое я приготовил для Юэ, это серебряное кольцо, украшенное разноцветным лунным камнем. Серебро для ее волос и лунный камень, символизирующий ее дух ледяного феникса. Для Фэнь-Фэнь я купил золотое кольцо с солнечным камнем, символизирующее ее дух огненного феникса. У обеих девушек из глаз потекли слезы при виде колец и моих слов. Задыхаясь от рыданий, они кивают головой и говорят: «Пожалуйста, позволь нам быть твоими женами». Я надеваю кольца на их безымянные пальцы и восхитился ими. Вдруг девушки набросились на меня, в результате чего я упал на пол. Они целуют меня и пытаются снять мою одежду. «Извини, старший брат, мы больше не можем сдерживаться». Я поднимаю их и бросаю на кровать, а потом сам снимаю одежду. «Все в порядке, я тоже не планирую сдерживаться, поэтому приготовьтесь». Мой член уже был готов и смотрел прямо на девушек. Я пошел к кровати и помог снять девушкам одежду. Я разминаю груди Фэнь-Фэнь, в то время, как держу ее снизу и сосу ее соски, слегка покусывая их. Прошло совсем немного времени, прежде чем ее киска намокла. «Братик, пожалуйста, вставь его в меня. Я хочу тебя». Я наставляю свой член на ее киску и медленно вставляю его, заставляя ее стонать. Пройдя глубже, я чувствую немного сопротивления на кончике, поэтому, не давая ей времени подготовиться, я запечатываю ее губы и просовываю себя внутрь, касаясь входа в ее матку. Она сразу же издает приглушенный крик. Я почувствовал, как ее киска начала невероятно сжимается. И еще я почувствовал какое-то странное ощущение, которое проникло в мое тело, но не обращаю на это внимания. Я даю ей некоторое время, чтобы прийти в себя, но этого недостаточно для того, чтобы боль ушла и начала накатывать на нее. Она не может сдержать голос и постоянно кричит от удовольствия. «Ан, братик, сильнее. Все нормально, даже если ты причиняешь мне боль. Мне нравится боль». Я начал ускоряться и целовать ее губы, затем она безостановочно кончила. Я схватил ее грудь и начал крутить ее соски, при этом все крепче сжимая грудь. Вскоре я почувствовал, что начинаю достигать своего предела. «Юэ, я почти кончил». Ее киска сжалась еще сильнее. «Брат, кончай, давай кончим вместе». Я толкаю член еще сильнее, двигая ее тело при каждом входе. Держа ее тело в своих руках, я понял, что не могу больше сдерживаться и выпустил все, что было, в ее матку. Она закричала, крепко обнимая мою голову, и тоже кончила. Я вышел из ее тела. Между ее бедер потекло большое количество белого вещества. К счастью, с помощью духовной силы, можно сделать так, чтобы сперма не могла оплодотворять женщин, иначе бы сейчас Юэ забеременела, будучи подростком. Поцеловав ее в последний раз, я повернулся к Фэнь-Фэнь, которая сидит в маленькой лужице сока. Похоже, смотря на мой интенсивный секс с Юэ, она тоже кончила. Я притягиваю ее к себе и обнимаю. «Моя маленькая жена, я все еще не удовлетворен, ты поможешь мне?» Ее лицо краснеет от того, что я называл ее своей женой. Она кивает и сама целует меня. Она попыталась схватить мой член, но я остановил ее. На нем все еще есть кровь Юэ, сначала вытри его. Я вытащил влажную тряпку из бессмертного царства и позволил Фэнь-Фэнь нежно вытереть мой член своими крошечными ручками, продолжая при этом тереть ее соски. Мне не нужно возбуждать ее, так как она уже промокла, и я подношу свой член к ее входу. Он меньше, чем у Юэ, поэтому, когда я протолкнул себя внутрь, ее стенки растянулись до предела, но у нее была удивительная упругость, поэтому ее тело смогло с этим справиться. Как и с Юэ, я встретил сопротивление после того, как углубился. В этот раз я дал Фэнь-Фэнь время подготовиться, прежде чем пронзить ее девственную плеву. И снова я чувствую странное ощущение, проникающее в мое тело. Не обращая на это внимания, я осторожно толкнул Фэнь-Фэнь, стараясь не повредить ее тело, поскольку она едва могла вместить меня целиком. Я усеиваю ее поцелуями сверху донизу, заставляя ее тело конвульсировать и напрягаться. Она даже крепче Юэ. Я не мог физически двигаться, пока она не расслабилась. Благодаря ее сжатию, я снова был быстро доведен до предела и сказал ей, что собираюсь кончить. Она отчаянно пытается сдержать это, чтобы кончить вместе со мной. Вскоре кончаю, прямо в ее матку, но места было недостаточно, поэтому все так же вытекло на простыни. Я остаюсь в ней ненадолго, чтобы она пришла в себя. Она и Юэ восстанавливаются довольно быстро, благодаря врожденной регенерации, предоставленной их духами Феникса. Я медленно выхожу из Фэнь-Фэнь в то время, как из ее тела вытекает все больше спермы. Я поднял их обеих и понес в ванну. Они отлично могут ходить сами, но хотят, чтобы я их побаловал. После ванны я отнес их обратно в комнату и поменял простыни, прежде лечь голым в постель. Держа их в руках, я удовлетворенно смеюсь. Так счастлив сейчас, я так сильно люблю вас двоих. Они обе прижимаются ко мне и целуют меня в щеку. Мы тоже любим тебя и будем твоими навсегда. Как только они дали мне свое обещание, я надел кольцо, которое я купил для себя. Золотое кольцо с драгоценным камнем, который переливается красным и синим. Пусть девочки восхищаются им. Вскоре после этого мы уснули. Я не стал входить в бессмертное царство, поскольку хотел насладиться чувством удовлетворения. Глава 13. Мутация. Я просыпаюсь, чувствуя себя отдохнувшим, оглядываясь и вижу, что Фэнь-Фэнь и Юэ все еще спят в моих объятиях. Не желая их будить, я молча осматриваю свое тело. Удивительно, но мой духовный ранг увеличился, и теперь я нахожусь на 40 уровне. Может быть, причиной было то странное ощущение, когда я лишил их девственности. Я использую анализ на себе. Имя. Чэнь Вулинь. Дух ранг. 40. Дух. Император обезьян Инь-Ян. 3 хвоста. Вот это да. Мой дух, похоже, мутировал. Это произошло от того, что я забирал жизненную энергию девочек. Интересно, с ними тоже произошли какие-то изменения? Подумав об этом, я также использую анализ на девочках. Имя. Чэнь Юэ. Дух ранг. 30. Дух. Инь Ледяной Феникс. 2 хвоста. Имя. Янь Сифэнь. Дух ранг. 30. Дух. Янь Огненный Феникс. 2 хвоста. У девочек также увеличился духовный ранг, и их дух мутировал. Похоже, что они получили мою черту силы лисы с хвостами. Я хочу увидеть, в чем разница, но пока не хочется их будить, поэтому подожду, наблюдая за их спящими лицами. К счастью, долго ждать не пришлось. Внимательно посмотрев на них, я понимаю, что они стали еще красивее. Похоже, что это правда, женщины становятся красивее после секса. Целуя, я поздравляю их с достижением духовного ранга 30. Они удивились и начали осматривать свои тела. Мы встаем и принимаем ванну перед завтраком. Их тела уже полностью исцелились благодаря их врожденной регенерации. Так как мы все можем получить еще одно кольцо духа, я предлагаю пойти в лес духов поблизости, чтобы получить их кольца духа, прежде чем поступить в Академию Шрека. Мы отправляемся в духовный лес в поисках подходящих колец духа для девушек. Спустя 5 дней, мы так и не нашли ничего достойного. В эти 5 дней я не входил в бессмертное царство, опасаясь засад. Мы никого не убивали, находясь в лесу. Вместо этого пугали их, иначе для будущих поколений ничего не останется. Я обнаружил, что из-за нашей мутации некоторые их способности стали сильнее. Посох черного льда стал посохом инь льда, создает посох из инь льда, в 2 раза сильнее черного льда. Трансформация короля обезьян стала трансформацией императора обезьян, увеличивает силу, скорость и защиту на 30% за эволюцию. Внезапное замораживание стало минусовым полем, большая площадь земли замерзает, замедляя врагов на 40%. Ледяные цепи стали цепями инь льда, сильные цепи из инь льда, связывают врагов. Удар когтя огненного феникса стал удар когтя янь-огня, удар когтями на короткие дистанции из янь-огня. Взрыв адского пламени стал взрывом янь-огня, большой заряд АЭ. Чем дольше заряжается, тем больше урон. Мало того, что наши духовные способности стали сильнее, но и наши духи также усилились. Девочки получают 10% прибавку к силе, используя способности на основе огня и льда для каждого хвоста. Их естественная регенерация также увеличивается на 100% на хвост. Мой король обезьян превратился в императора обезьян Инь-Янь, который дает мне сопротивление льду и огню, увеличивая мою силу, скорость и защиту на 20% для каждого хвоста. Мы прогуливались по лесу духов, отпугивая духовных зверей моими кольцами духа 100-тысячелетней древности, как вдруг я услышал крик птицы, похожий на феникса. Думая, что это может быть тем, что мы ищем, мы устремляемся к источнику звуку. Мы достигаем источника звука, и оказывается, что это три звериных духа птицы. Синий луан, красный луан и мутировавшая птичка. Я использую анализ, чтобы проверить их духовные способности. Название. Голубой луан дух зверь. Возраст. 4200 лет. Способность духа. Слеза луана. Название. Красный луан дух зверя. Возраст. 4500 лет. Способность духа. Крик луана. Имя. Дух зверь феникса, мутировавший луан. Возраст. 23 года. Способность духа. Регенерация феникса. Хотя духовные звери луан старше идеального возраста, я думаю, что они все еще смогут поглотить их благодаря своей превосходной родословной, оказывающей давление на зверей духов луана. Я позволил им сразиться с двумя луанами, пока я смотрю. Луан не в состоянии полностью раскрыть свой потенциал из-за подавления кровной линии и вскоре начинает терять позиции. Пользуясь случаем, решаю посмотреть, смогу ли я дать девушкам скрытую возможность. Я молча прошу прощения у этой птичьей семьи, так как буду причинять им вред на благо своих девочек. Затем я быстро двигаюсь к маленькому духовному зверю, хватаю его за шею и захожу за спину девочкам. Луаны возмущены и пытаются напасть на меня, но их останавливают Юя и Фэнь-Фэнь. Я показываю младенца феникса луанам и ломаю ему шею. Видя это, пара луанов сходит с ума и нападает на нас, не обращая внимания на свою безопасность, что позволяет Фэнь-Фэнь атаковать их беззащитные тела. Она убивает красного луана, в то время как синий луан оказывается тяжело ранен. Юэ подходит к нему и приносит извинения, прежде чем убить. Вздыхая, я подхожу к ним и обнимаю. Это необходимо для того, чтобы мы стали сильнее. Такой уж тут образ жизни, и если мы хотим выжить, мы должны стать сильнее. Не позволяйте их жизни пропасть впустую. Мы похороним их вместе. Мы впитали их кольца духа. Мне понадобилось всего пару секунд, поскольку это было кольцо духа белого качества, но у девушек это заняло больше времени. После пары часов ожидания их духи феникса смогли подавить кольца духа и поглотили. Каждый из наших духов получил еще один хвост от поглощения кольца духа. Способности также мутировали, становясь вариантами феникса благодаря их духам феникса. Слезы феникса, способность поддержки, восстанавливает здоровье и силу духа на 50% после их падения. Крик феникса, дебаф, мощный крик, дезориентирующий противника, разрушает любые направляющие духовные навыки и запутывает их, оставляя неуравновешенными. После того, как они поглощают кольца духа, я иду к телу синего и красного луана. К счастью, мой беспощадный поступок не был напрасным, так как их нерешенное негодование привело к тому, что они оставили после себя духовные кости, обе части головы. Я заставил девочек поглотить духовные кости, что теперь стало легче, так как они поглотили свое третье кольцо и подавление родословной феникса. Мы вместе похоронили птичью семью и помолились. Затем мы отправились в деревню, ближайшую к Академии Шрека. По дороге я попросил девушек проверить духовные кости, и кажется, что это увеличивает силу их элементов на 50%, одновременно увеличивая психическое сопротивление. Способность регенерации духа феникса, которую я получил, является пассивной способностью без активного навыка духа, однако ее преимущество намного перевесит этот недостаток, после того, как я улучшу кольцо духа. В настоящее время это белое десятилетнее кольцо духа, которое дает мне регенерацию, в три раза превышающую мою естественную регенерацию, позволяя мне бороться в течение длительных периодов времени и лечиться намного быстрее других. Мы прибываем в деревню рядом с Академией Шрека и бронируем большую комнату в единственной гостинице. Оказавшись там, я беру девушек с собой за покупками, потому что есть кое-что, что мне нужно купить до зачисления. Мы прогуливаемся по улицам, покупаем одежду и веселимся, и вдруг натыкаемся на старый антикварный магазин духа. Я вошел и увидел мужчину средних лет, лениво сидящего на стуле. Он посмотрел на нас, а затем перевел взгляд на меня. Не обращая на него внимания, я хожу по магазину, пока девушки с подозрением глядят на мужчину. После недолгих поисков я нахожу то, что ищу. Золотой драгоценный камень, который выглядит так, будто внутри него много нитевидных веществ. Я поднимаю это и спрашиваю человека.